«Но мне не хочется оказаться среди сумасшедших», — возмутилась я. «Что поделаешь», — ответил кот, — «мы тут все такие. Я чокнутый, вы чокнутые». Я щелкнула пальцами. «Минутку». «Точно такой же разговор вы ведете в Алисе в «Стране чудес», сразу после того, как младенец превратился в поросенка». «А-а-а!» — ответил кот, раздраженно дернув хвостом. «Думаете, сумеете написать свой собственный диалог, да? Я вижу людей насквозь, и зрелище это не из приятных». «Ну, пожалуйста». «Кстати, младенец превратился не в поросенка, а в полрысенка». «Помилуйте, в поросенка». «Полрысенка», — уперся кот. «Кто в книге был, вы или я?» «Однозначно в поросенка», — настаивала я. «Ладно же», — воскликнул кот. «Сейчас пойду и проверю. И вот тогда у вас будет очень глупый вид, обещаю». С этими словами он исчез. Я немного постояла, размышляя, может ли случиться со мной что-нибудь еще более странное. Когда я пришла к выводу, что вряд ли, начал снова появляться кот. Сначала хвост, потом тело и, наконец, голова и рот. «Ну?» — спросила я. «Все верно», — проворчал кот. «Поросенок. Слух у меня неважный. Думаю, все из-за перца. Кстати, чуть не забыл. Вас направляют стажером к мисс Хэвишем». «Мисс Хэвишем? Из Больших надежд». «А что, есть другие?» «Все будет хорошо, только не упоминайте о свадьбе». «Постараюсь». «Ой, подождите, вы сказали стажером?» «Конечно. Попасть сюда только половина дела. Если хотите стать одной из нас, вам придется учиться с нуля. Сейчас вы умеете только путешествовать. Когда немного попрактикуетесь, может быть, научитесь точно приземляться на нужную страницу. Но если пожелаете углубиться в предысторию или забраться дальше сносок, придется пройти полный курс. Когда мисс Хэвишем вас вымуштрует, вы сможете спокойно посещать наброски вымаранных персонажей или давным-давно выброшенные главы, хотя смысла в этом мало, а то и вовсе нет. Кто знает, может, вам посчастливится отыскать сущность книги, центральный нерв энергии, который связывает роман воедино. Вы имеете в виду корешок? — уточнила я, еще не искушенная в тонкостях беллетриции. Кот раздраженно хлестнул хвостом. — Нет, глупышка. — Идею, мысль, искру. Стоит увидеть первый замысел книги, как все, что вы когда-либо видели или чувствовали, покажется вам не более волнующим, чем старые тапочки. Постарайтесь вообразить следующее. Вы сидите на мягкой травке теплым летним вечером, глядя на восхитительный закат. Откуда-то доносится берущая за душу музыка, а в руках у вас чудесная книга. Ощутили? Думаю, да. Отлично. Теперь представьте себе большую миску теплой сметаны и прочувствуйте, как вы лакаете ее медленно, медленно, пока не выможете все усы. Чеширский кот сладострастно вздрогнул. Если проделать все это и умножить на 1000, тогда возможно, только возможно, вы получите какое-то представление о том, о чем идет речь. А сметану можно пропустить? Как угодно. В конце концов, это всего лишь мечты. И, дернув хвостом, кот исчез. Я обернулась, ища его взглядом, и с удивлением обнаружила собеседника на другом шкафу по другую сторону коридора. «Для стажера вы староваты», — продолжал кот, складывая лапы и пристально, я бы даже сказала, нахально рассматривая меня. «Мы вас ждали почти 20 лет, и где вас носило?» «Я не знала, что умею вот так». «То есть вы хотите сказать, знали, что не умеете? Это не одно и то же. Но как, по-вашему, вы способны помочь нам здесь, в Беллетриции?» «Я правда не знаю», — вполне честно ответила я, хотя в глубине души данный путь казался мне единственной надеждой вернуть Ландена. Но я не понимала, зачем он задает мне все эти вопросы, и потому спросила: «А вы-то чем занимаетесь?» «Я библиотекарь», — горделиво ответил кот. —